Глава 35. Аврора. Комната холодная, как мои мысли. Стены будто сжимаются, не давая вздохнуть. Я сижу на жесткой кровати, обхватив себя руками, стараясь хоть немного согреться. Но тепло не приходит. Тишина вокруг давит на уши, а только одна мысль сверлит мозг. Я должна выбраться отсюда. Никогда я не стану женой Германа. Ни за что на свете. Камал хоть и сволочь, жестокий, властный, но он мой. Я не предам его никогда. Ненависть к себе разъедает изнутри. Как я могла так сломаться? Я должна быть сильной, должна что-то придумать. Внезапно тишина взрывается. Гулкие шаги где-то за стенами перерастают в резкие крики, потом выстрелы. Один, другой, третий. Грохот накрывает комнату. Стены дрожат от близкого взрыва. Сердце уходит в пятки. Но что-то внутри меня включается. Я хватаю вазу с тумбочки. Пальцы скользят по холодной керамике. Но я держу крепко. Если это конец, я не сдамся. «Быстрее!» — раздается за дверью грубый мужской голос. «Ее нужно вытащить, пока они не прорвались!» Шаги приближаются, дверь распахивается, и в комнату врываются двое. Взгляд одного тут же падает на меня. «Хватай ее!» — рычит он. «И пошевеливайся, у нас мало времени!» «Не смейте ко мне подходить!» — кричу, поднимая вазу. Горло сжимает, но я заставляю себя говорить громче. «Я убью вас, слышите? Убью!» Один из них ухмыляется, делая шаг вперед. Его глаза сканируют меня, как хищник добычу. «Смотри-ка!» — усмехается он. «Горячая штучка! Давай, милая, бросай это! Мы здесь не чтобы причинить тебе боль!» «Подойди, я разобью тебе голову!» Выплевываю, чувствуя, как страх сжигает горло, но в нем уже смешалась злость. «Ладно», — говорит второй, поднимая руки. «Не глупи, девочка. Мы отведем тебя к хозяину, и никто не пострадает. Не усложняй все». «Ни за что», — рычу я, чувствуя, как пальцы крепче сжимают вазу. «Лучше умереть, чем пойти с вами». Первый кивает, давая сигнал своему напарнику. Они бросаются на меня одновременно. Я успеваю замахнуться и ударить одного из них по лицу. Ваза трескается, кровь брызгает, и он падает назад, ругаясь. Второй хватает меня за руку, но я выкручиваюсь, что есть силы, царапая его ногтями. «Чёртова стерва!» — орёт первый, стирая кровь с лица. «Уходим. Пусть разбираются сами». «Ты серьезно? возражает второй, все еще пытаясь схватить меня. «Если мы вернемся с пустыми руками, нас убьют». «Лучше нас убьют свои, чем Камал!» — рычит первый, хватается за лицо и выбегает из комнаты. Второй задерживается еще на секунду, бросает на меня испепеляющий взгляд, а затем уходит, громко хлопнув дверью. Щелкает замок. Я слышу, как их шаги растворяются в гуле перестрелки. Адреналин бьет по венам, ноги становятся ватными. И я медленно оседаю на пол, тяжело дыша. Но выстрелы продолжаются. Где-то совсем близко раздается новый взрыв, от которого стены содрогаются. «Камал, это ты, да?» — пронзает мысль. Сердце замирает на мгновение, а затем бьется с новой силой. Он здесь, он пришел. Я слышу шаги за дверью, они тяжелые, уверенные. Снова возвращаются. Я хватаю остаток вазы, готовясь к новой атаке. Дверь открывается, и фигура появляется в проеме. Я не раздумываю. Замахиваюсь и со всей силы бью. Глухой удар отдается в моем теле, как раскат грома. Мужчина падает на пол, его тело глухо ударяется об пол. Вазу выбивает из моих рук, но я не смотрю на нее. Мой взгляд приковывает лицо, покрытое кровью. Сердце замедляется, как перед прыжком в пропасть. Это Камал. «Нет! Господи, нет!» Мой крик разрывает тишину, словно этим криком можно вернуть время назад, стереть то, что я только что сделала. Я падаю на колени рядом с ним. Его лицо бледное, кровь стекает по виску, смешиваясь с потом. Руки тянутся к нему сами, но я боюсь коснуться, боюсь, что уже поздно. «Камал! Камал, очнись!» Голос рвется из меня, но звучит так жалобно, что я ненавижу себя за это. «Пожалуйста, не умирай! Я не знала, что это ты!» Его грудь едва заметно поднимается, и я цепляюсь за этот слабый знак, как утопающий за соломинку. Дверь снова распахивается, и в комнату врывается Джин. Его лицо искажено гневом, глаза пылают яростью. «Черт возьми, Аврора! Что ты натворила?» — орет он, его голос режет по-живому. «Это я!» Шепчу я, не в силах смотреть ему в глаза. «Я ударила его, я думала, что это...» «Замолчи!» — рявкает он, нажимает на ухо и громко говорит. «Срочно врача! Камал ранен!» Он присаживается рядом с Камалом, быстрым движением переворачивает его на спину. Его лицо каменное, но в глазах ненависть. Джин смотрит на меня с таким выражением, будто готов убить на месте. «Ты в порядке?» — резко спрашивает он и неожиданно смягчается. Я киваю, хотя меня трясет так, что слова не могут вырваться из горла. Я ничего не понимаю, вижу только Камала, его лицо, его кровь. Вскоре приезжает скорая, меня забирают вместе с ним. Я сижу рядом, держу его руку и не могу сдержать слез. Внутри меня пустота и страх. Его лицо такое бледное, но дыхание ровное, я цепляюсь за эту мысль, как за спасательный круг. «Камал, пожалуйста, проснись!» — шепчу, наклоняясь ближе. «Я не могу без тебя, прости меня! Я все объясню, я просто испугалась!» Он вдруг тяжело вздыхает. Его глаза медленно открываются, и я вижу, как его губы растягиваются в слабой улыбке. «Ты здесь!» — хрипло говорит он, и я чувствую, как мое сердце пропускает удар. «Да, я здесь! Прости меня, пожалуйста!» Мой голос дрожит, я всхлипываю. «Я не знала, что это ты! Я была в ужасе! Мне столько наговорили! Я растерялась!» Камал слабо сжимает мою руку, его взгляд такой теплый, что я снова разрываюсь на части. «Все хорошо, Аврора». Его голос тихий, но в нем я чувствую силу. «Мы разберемся. Только останься со мной». «Я никуда больше не уйду». Отвечаю, слезы текут по моим щекам, но я говорю искренне. Обещаю. Его улыбка становится шире. Он смотрит на меня так, как никогда раньше. «Тогда со всем остальным я справлюсь». Я плачу, но теперь это слезы облегчения. Он жив. Мы вместе. И я больше не позволю ничему нас разлучить.